Глава 10. Внутриядерная энергия божественной пары. Пара создается для взаимной помощи, духовного роста, и семья является основой жизни. И когда пара осознает это, в семье наступает апофеоз счастья, и пара станет божественной. Пара – это школа человечности. Пара, семья, должна способствовать постоянному росту отношений, любви, мудрости и оказывать благодатное влияние на окружающий мир. 100 лет назад один из самых глубоких и оригинальных мыслителей России, В.В. Розанов, заговорил о священстве семьи, о том, что придет время, когда люди научатся не показывать жизнь, а просто жить, любить, радоваться, находить счастье в кругу домашних и друзей. Современники не поняли Розанова. И вот пришло время на новом витке истории поднять необходимый статус семьи. Во многих учениях древности вопросы семьи стояли высоко. Первый мудрец Китая, Конфуций, видел в семье самый естественный способ самореализации личности. Он считал семью началом всех добродетелей и часто говорил, что управление государством можно доверить только тому, кто умеет управлять собственным домом. В семейных отношениях много аспектов, но главный – взаимоотношения полов, отношения между мужчиной и женщиной. Если человек наполнится любовью и научится управлять своими внутриядерными энергиями, то его возможности становятся бесконечными. И когда два таких человека, мужчина и женщина, имеющие космическое сознание, соединяются, то пробуждаются величайшие энергии, которые зажигают звезды. В таком случае пара может совместно пройти трансформацию, реализуясь в свет. Это и есть путь выхода из круга оборота жизни. Любовь двоих – увеличивает их возможности не вдвое, а в 1000 раз, в полной чистоте взаимоотношений, в любви и мудрости, где разум, сердце и эрос двоих сливаются в гармонии. Существует распространенное заблуждение, особенно среди духовных людей, что семья является препятствием на духовном пути, твердят о сохранении семени во избежании потери и растраты жизненной энергии. При соединении двух влюбленных пара приобретает целостность, раскручиваются высочайшие жизненные энергии, сексуальные энергии, и, овладев этой горячей энергией, подчинив себе, можно поднять качество этой энергии в духовную, поднять частоту вибрации энергии. Уже более 3000 лет назад китайцы и йоги Индии знали, что мужчина может испытывать многократные оргазмы, задерживая эякуляцию или даже вовсе не допуская ее. Это возможно потому, что оргазм и эякуляция – два различных физиологических процесса, хотя на Западе они длительное время отождествлялись, что и вызвало величайшее заблуждение на пути энергетического роста. Эксперимент. На первой странице «Нью-Йорк Таймс» от 3 декабря 1992 года сообщается о поразительном научном исследовании. «Когда я начал этот эксперимент, я совершенно не ожидал ничего подобного», признался Уэйн Ван Вирус из Аризонского университета. «Результаты оказались настолько ошеломляющими, что я повторял работу 4 раза, чтобы убедиться, что нет ошибки». Главный вывод. Наши предвзятые представления о сексуальной энергетике человека почти все несостоятельны. Доктор Ван Вирус изучал нематод простых, но весьма показательных червей. Вы вправе спросить, что общего между червями и сексуальной энергией человека? Дело в том, что это не обычные земляные черви. Гены и биохимические процессы у нематод объясняет доктор Филипп Андерсон из Висконского университета. Такие же, как у человека и у других млекопитающих. Поэтому нематоды часто используются в научных исследованиях вместо человеческого объекта. Ван Вирус испытывал три группы червей-самцов. Черви первой группы имели возможность свободно и постоянно совокупляться, что требовало повышенного производства спермы. В среднем эти донжуаны жили по 8,1 дня. Нематоды вообще живут недолго. Черви второй группы вовсе были лишены возможности совокупляться. Эти монахи жили в среднем 11,1 дня. Но самой удивительной оказалась третья группа – полиоргазмические черви. У них был хирургический надрез в половых органах, благодаря чему не происходила эякуляция, и совокупляться они могли свободно. Эти черви жили почти 14 дней, более чем в полтора раза дольше, чем те черви, которым приходилось постоянно продуцировать сперму. Times пишет в заключении: «Эта новая работа показывает, что беспрерывное продуцирование спермы является бременем для мужского организма и, возможно, требует выработки сложных энзимов и биохимических процессов с образованием вредных метаболических продуктов». Более 2000 лет тому назад, задолго до экспериментов на нематодах, даосы раскрыли значение эякуляции в трактате о высшем дао в Поднебесной. Если мужчина имел сношение и не излил свое семя, его жизненная сущность окрепнет. Если он сделает это дважды, его слух и зрение прояснятся. Если трижды, его физическая болезнь исчезнет. В четвертый раз он почувствует внутренний покой. После пятого раза кровь потечет в его жилах с новой силой. После шестого раза его гениталии обретут новое совершенство. После седьмого раза его бедра и ягодицы станут твердыми. После восьмого раза все его тело будет сиять здоровьем. Девятый раз продлит ему жизнь. Сексуальная энергия. Сексуальная энергия, или по-китайски дзин, является одним из самых явных и мощных видов биоэлектрической энергии. То, что мы на Западе называем возбуждением, напряжением, даосы воспринимают как генерирование сексуальной энергии. Практическое применение сексуального мастерства основано на культивировании этой энергии и ее использовании для повышения общей энергии организма и улучшения здоровья. Вы должны научиться отводить сексуальную энергию от своих гениталий и включать ее в кругооборот по всему телу. При этом условии вы можете по-настоящему овладеть даосской техникой многократных и охватывающих все тело оргазмов, а также улучшить ваше здоровье и ускорить духовный рост. На этих же принципах основано и тантрическое направление. Все части вашего тела, включая мозг, железы, органы чувств и так далее, отдают во время оргазма свою лучшую энергию для создания новой жизни. Вся эта сила идет на сотворение ребенка. Но если такое сотворение не становится целью, то, считают даосы, энергию лучше сохранить и направить в собственное тело ради повышения вибраций жизненной энергии, удовольствия и здоровья. Семя остается в теле и поглощается им точно так же, как у мужчины, перенесшего вазэктомию. Однако влияние сексуальной техники на организм сильно отличается от влияния вазэктомии. При вазэктомии перерезается канал возле самых яичек, и сперме некуда выходить. Постепенно она рассасывается. Если у вас возникают трудности в разделении оргазма и эякуляции, то можете начать с подачи сексуальной энергии вверх по позвоночнику, еще до оргазма. Согласно учению Дао, настоящим ключом к оздоровлению и наслаждению всего тела является циркуляция сексуальной энергии по микрокосмической орбите. Когда вы научитесь поднимать вверх сексуальную энергию, может оказаться, что оргазмические ощущения возникают в вашем мозге, в других частях тела и даже распространяются на все тело. Ваша микрокосмическая орбита. Каждая клетка вашего тела наполнена жизненной энергией. Эта энергия движется по энергетическим каналам-меридианам. Акупунктура использует меридианы для того, чтобы регулировать количество ци в той или иной части вашего тела. Основной циркуляцией ци в теле является микрокосмическая орбита, образование двумя каналами, заднесерединным каналом и переднесерединным каналом. В китайской медицине они традиционно называют управляющим каналом и функциональным каналом соответственно. Взаимное открытие партнерами друг друга микрокосмической орбиты является настоящим слиянием сексуальной и духовной энергии. С увеличением опыта в технике вы сможете чувствовать, как ваша сексуальная энергия передается и циркулирует в ней, а ее сексуальная энергия в вас. Иногда может даже возникнуть ощущение, что физические границы между нею и вами исчезают, растворяются. Многие пары испытывали это единство с партнером, а иногда и единство со Вселенной, во время особенной близости в любовном акте. Владея сексуальной техникой, вы научитесь регулярно возвращаться к этому состоянию вместе с партнером. Этот своеобразный сексуальный союз с другим человеком или со Вселенной может в конечном итоге привести к преображению сознания. По этой причине сексуальность на Востоке часто рассматривается как духовный путь, а не как что-то ему противоречащее. Когда в человеке находится в гармоничном взаимодействии и мужское, и женское начало, он в жизни проявляется как цельная натура и может создать с другой цельной натурой божественную пару, то есть они проявляются как боги. Такая пара возникает на основе любви и веры в любовь. Это величайшее событие вселенского масштаба. Такой паре не нужны посредники в общении с миром. Она выходит из подчинения всех эгрегоров, становится бесконечно сильной и может преобразовать мир. Без любви, без теплоты семейных отношений невозможно родить и воспитать гармоничную личность. Именно в семье, созданной на основе пары, рождается и формируется личность. От того, насколько высоко будет раскручена энергия влюбленных, зависит уровень развития ребенка, душу которого они притянут. Взаимосвязь духовной эволюции человека и владение сексуальной энергией. Не является секретом то, что большинство людей приобретают трансцендентальный опыт преимущественно в спальнях, а не в церквях, синагогах, храмах или мечетях. Занятия любовью позволяют нам перейти границы нашего физического тела, раствориться в другом человеческом существе и подчас даже почувствовать единство со Вселенной. Согласно теории Дао, небо и земля находятся в постоянном сексуальном единстве, уравновешивая и гармонизируя друг друга. Когда мы занимаемся любовью, мы можем подключаться к этой энергии Вселенной. Инструктор исцеляющего Дао Стефан Сигрист дает этому следующее объяснение. С помощью даосской практики секса мы можем попытаться восстановить нашу утерянную гармонию или духовное единство с природой и Вселенной, о чем так много говорят в философии и религии. В отличие от некоторых религий, даосизм не разделяет сексуальность и духовность. Духовность воплощена, и дух пронизывает весь физический мир, включая наши собственные тела. Рождение. Притягивание души. При зачатии ребенка создается всплеск энергии, который достигает другого уровня сфер. Чем больше положительных факторов совпало во время зачатия, чистоты и развития пары, уровня любви и насколько сильно они раскрутили сексуальную энергию, тем выше амплитуда всплеска, формируется энергетический канал, по которому втягивается сущность различных планов. Притянутая сущность начинает формировать себе новое физическое тело, опираясь на шаблон ДНК родителей и свое духовное развитие. Основы дыхания. Обучение контролю и управлению сексуальной энергией начинается с усиления и углубления дыхания. Так же, как и в искусстве единоборств и в медитативной практике, дыхание открывает ворота, через которые вы получаете контроль над своим телом. Дыхание также связано с сердечным ритмом. Если дышать часто и поверхностно, как после бега, то сердечный ритм участится. Если дышать медленно и глубоко, то сердце начинает биться ровнее. Как мы убедились ранее, учащенное сердцебиение есть старение оргазма, и частое дыхание является признаком его приближения. Таким образом, первым шагом в контроле и управлении сексуальной энергией является глубокое и медленное дыхание. Материал носит ознакомительный характер. На данный момент существует множество литературы о владении сексуальной энергией. Прежде чем приступить к управлению горячей энергией, сексуальной, рекомендую сначала научиться владеть холодной энергией, линейной жизненной энергией, ци, прана, эфир.